Действие четвертое. Сцена первая. Выход первый. Арбенин сидит у стола на диване. Я ослабел в борьбе с собой среди мучительных усилий, и чувства, наконец, вкусили какой-то тягостный, обманчивый покой. Лишь иногда невольную заботой душа тревожится в холодном этом сне, и сердце ноет, будто ждет чего-то. Не все ли кончено? Уже ли на земле страдания новые вкусить осталось мне? Вздор! Дни пройдут, придет забвенье, под тягостью годов умрет воображение, и должен же покой когда-нибудь вновь поселиться в эту грудь. Задумывается, вдруг поднимает голову. Я ошибался. Нет, неумолимо воспоминание. Как живо вижу я ее мольбы, тоску. О, мимо, мимо ты, пробужденная змея! Упадает головою на руки.